Глава 10. Приглашение. У нас обоих было ощущение, какое бывает, когда вырвешь больной зуб. Нам теперь стало так легко и хорошо вместе, что казалось, этому не будет конца. Я открывала в своем любимом новые черты. Не все они мне нравились, но это такие мелочи. Меня, например, раздражала его манера потрунивать над моим увлечением цветами. Он по-прежнему мне их не дарил. Иногда, если я просила: «Никита, купи мне цветов», он давал мне деньги и отвечал: «Купи сама, Танечка». А ему не нравилось, что я не довариваю макароны, как велит большинство итальянских рецептов. Но я-то теперь стала их доваривать. А он мне цветов все равно не дарил, хотя вообще ничего для меня не жалел. Еще он часто ругает меня за то, что я читала много, но бессистемно. Один раз он не мог вспомнить что-то из французской истории, а я хоть и робко, но напомнила ему. Он сначала страшно удивился, а потом раскричался: «Ну, конечно, знания, почерпнутые у Дюма. Ничего не скажешь. Отличная школа». «Какая разница, откуда знания? Да хоть с обрывка газеты в сортире», — огрызалась я. «Кстати, Никита, если тебе попадется в Москве туалетная бумага, купи. У нас уже мало осталось. И еще стиральный порошок. Никак не могу достать, хоть плачь». «Хитрюга! К чему свела разговор об образовании?» Зимовать мы остались на даче, топили печку, Никита колол дрова, расчищал снег. По вечерам мы смотрели телевизор, жадно ловя каждое новое слово. Программа «Взгляд», «До и после полуночи» Молчанова, снятые с полки фильмы. Однажды вечером я вдруг вспомнила: «Никита, ты еще в Пярну сказал, что у тебя есть хорошая новость». «Ничего пока не вышло. И говорить не о чем», — нахмурился он. Но недели через две вернулся из Москвы, сияя: «Танюха, у меня выйдет книга прозы в «Советском писателе». Я уж и не чаял дождаться. Она там провалялась много лет, потом меня обнадежили, а сегодня я узнал, что скоро выходит. Поздравь меня». «А разве ты пишешь прозу?» — удивилась я. «Сейчас нет, но писал одно время. Рецензии были хорошие, но потом сочли, что книжка слишком острая, а я на уступки не пошел. В конце концов, у меня был кусок хлеба». «Значит, ты сценарий пишешь не для души, а для хлеба?» «Ну, это по-разному бывает. Какие-то писал только для хлеба, а эта книга для души. Я кое-что добавлю туда». «А почему ты никогда мне ничего не показываешь?» «Тебе разве интересно? А ты как думал?» — возмутилась я. «Но ты никогда не просила». «Обязательно надо просить. И потом вот прошу тебя о чем-то, а ты...» «Погоди, а за эту книжку тебе заплатят?» «Конечно, заплатят. И очень даже неплохо. Так что имеешь шанс». «Никита, а давай...» «Ну, говори, чего тебе хочется?» «Давай ребеночка родим, а?» У него вытянулось лицо. «Об этом не может быть и речи». «Почему?» «Потому что я стар для ребеночка. Не могу, не хочу». «Но почему?» «Потому что в нашей стране сейчас рожать может только...» «Это чистейшей воды безумие. Никто не знает, чем обернется эта перестройка. Скорее всего, как говорят, перестрелкой. С продуктами все хуже и хуже. Стиральный порошок — проблема. Ребенку столько всего нужно. О чем ты говоришь? Лекарств и тех не купишь, не говоря уж об одежонке и всяких детских штуках. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в таких условиях. Ты посмотри. Люди бегут отсюда кто куда. Кругом очереди. Сейчас у меня должна выйти книга. Еще снимают какое-то кино, но где гарантия, что завтра не встанут все студии или вообще не скинут мишку? И тогда может начаться кровавая вакханалия. Нет, моя девочка, сейчас уж очень неподходящий момент. Только не вздумай прибегать к бабьим хитростям. Ах, я сама не знаю, как забеременела. Ах, я не хотела. Сразу предупреждаю. Если ты хочешь меня обмануть, я больше к тебе не притронусь. Меня как пыльным мешком прихлопнули. Никита, ну я не собиралась. Короче, я вопрос ставлю так. Хочешь во что бы то ни стало родить, скатертью дорожка, ищи для своего младенца другого отца. Господи, Никита, что ты несешь? Я же тебя люблю и ребеночка хочу от тебя. Перестань, ты сама еще ребенок, 20 лет. Что ты за мать, не говоришь обо всем остальном. Тебе еще надо самой встать на ноги, получить хоть какую-нибудь специальность. Я ведь в любой момент могу помереть. И что тогда? А еще и с ребенком. Почему ты так кричишь? Успокойся, не надо так. И почему это ты должен помереть? Потому что сейчас мужики мрут, как мухи. Я за последний месяц двух своих приятелей похоронил, ровесников. Думаю, я не задержусь. А ты молодая, успеешь родить, когда помру. Перестань, мать твою, так! Сию минуту заткнись! Умрет он! Да посмотри на себя! Кровь с молоком! Касается жень, что там еще? Бабы из-за тебя с ума сходят! Думаешь, я не вижу, как твоя машинистка на тебя смотрит? Она перед тобой, как курица перед петухом, приседает. А ты помирать, дурак! И я разревелась. Танюха, не реви, не надо. И прости меня, я что-то сорвался. Но о ребенке не может быть и речи. Ну ладно, пусть. Мне и тебя одного хватает, ты иногда хуже ребенка. Мы помирились и больше не разговаривали на эту тему. Но я насторожилась. Сашка ведь давно меня предупреждала, что он не любит детей. А еще она говорила, что когда у него не идет работа, он внешне держится, как обычно, но стоит его чуть-чуть задеть, все это выплескивается наружу. Видно, я его задела. А мне казалось, что у нас все хорошо. Тем более он так радовался выходу книги. И вот, пожалуйста. Я теперь ездила в Москву почти каждый день. Английский. Курсы, продукты. На курсах мне безумно нравилось. Нас было человек 10 в группе, и Алина Петровна, преподавательница, уже с первых занятий выделила меня. Она говорила, что у меня прекрасное чувство цвета и стиля, и к тому же богатая фантазия. Однажды, еще осенью, я надрала в лесу каких-то сухих веток. Больше всего они напоминали растрепанный веник. Я принесла их домой, разделила на несколько букетов, вернее, веников, и долго задумчиво смотрел на них, решая, с чем бы можно было это сочетать. Выбор был ничтожный. И тогда я покрасила часть веток белилами и старой шелковой ленты нежно-розового цвета. Милочка купила мне эту ленту, когда у меня немного отросла коса, сделала крохотные бантики-цветочки и нацепила их на крашеные и некрашеные ветки. И произошло чудо. Веник превратился в изысканный сухой букет. Я еще дополнила его ветками с застывшими кристалликами поваренной соли, и букет стал просто волшебный. Я хотела показать его Никите, но потом решила, что не стоит. Он не поймет, я расстроюсь. Нет, сначала покажу Алине Петровне. Я завернула букет так, чтобы не повредить в электричке, и повезла на ближайшее занятие. Все пришли в восторг. Одна женщина взмолилась. «Таня, ради бога, продай мне букет. Я сегодня иду на день рождения к подруге, но нечего мне ей подарить. А это так оригинально. Ты же еще такой можешь сделать». На радостях я ей его подарила. Алина Петровна сказала: «Браво, Танюша. Ах, если бы тебя запустить в один амстердамский магазин, ты бы сошла с ума. Там продают только засушенные или консервированные растения, крашеные во все цвета радуги. Я там провела полдня, но почти ничего не купила, все очень дорого. Может, когда-нибудь и в Москве такой магазин откроют. Хотя, боюсь, я до этого не доживу. А ты вправду молодец, очень смело работаешь. На первый взгляд эти розовые бантики могут показаться пошлыми, но в сочетании с этими вениками... Отлично. Я бы только еще немного розового добавила в белую краску, чтобы просвечивало чуть розоватым. Тогда и соль будет лучше смотреться. Имей в виду, такие букеты вполне можно продавать. Я поговорю. Одна моя коллега недавно открыла кооперативный цветочный магазин. Почему бы не торговать и сухими букетами? Лишние деньги не помешают. Я ухватилась за эту идею. Я буду тоже зарабатывать. Надо на всякий случай иметь свои деньги. Почему-то после разговора о ребенке я часто возвращалась к этой мысли. На веранде я устроила себе мастерскую. Там было холодно, но зато материал хорошо сохранялся. Я натаскала целый угол веников, расставила ведра с солью, в которой замачивала ветки, чтобы они обросли кристаллами. «Танюх, ты что тут затеяла? Холодно же, простудишься», — сказал Никита, заглянув на веранду. «Ничего, я рефлектор поставлю. И устроишь пожар на чужой даче. Типун тебе на язык. Ладно. Делай, что хочешь, кстати. Ты помнишь, что у Сашки завтра день рождения? Надо поехать в город, позвонить ей. Отсюда до Гааги не дозвониться. И потом, это ведь не только ее праздник, но и наш с тобой тоже. Целый год мы с тобой знакомы. А я все думала, вспомнишь, не вспомнишь. Как я могу забыть? Этот день всю мою жизнь перевернул. Ты жалеешь?» «Не напрашивайся на объяснение в любви. Ты сама все прекрасно знаешь. А хочешь, давай на Новый год съездим в Таллин, а? Возьмем СВ. Не хочу». «Почему?» — страшно удивился он. «Потому что мне будет страшно оттуда возвращаться. Вдруг ты еще какую-нибудь бывшую бабу встретишь?» «Танька». «Ничего не Танька. Если хочешь знать, мы когда в доме кино бываем, я смотрю там на баб и думаю. Интересно, с этой он спал, а с той? Думаешь, приятно? Танька, ну я же с тобой. Мало ли что было до тебя. И потом я уже сделал свой выбор. Хотелось бы верить. Ты чего разворчалась? Иди поцелуй, не хочешь в Таллин? Говори, куда хочешь. В Ригу, в Вильнюс, в Ленинград. А в Тбилиси? Можно и в Тбилиси. У меня там много друзей, но сейчас не лучшее время. Холодно, и иногда такой ветер с гор. Знаешь? 0 градусов в Тбилиси — это как у нас, градусов 15 сильным ветром. А если, не дай бог, гололед, тогда же на такси никуда не доберешься. Особенно, если надо ехать в гору. А там почти все время надо в гору. Нет, в Тбилиси мы поедем в конце сентября. Вот тогда там сказка. Ну, еще идеи есть. Эх, если б я раньше подумал, можно было бы съездить в Прагу на Рождество. Но у тебя ведь нет заграничного паспорта. Кстати, надо сделать. Интересно, сейчас уже можно сделать паспорт безотносительно? Надо узнать, а то раньше, если нет командировки или приглашения, никто тебе паспорт не выдаст. Но я выясню. Никита, а давай Новый год тут встретим. Нарядим елку, накроем стол, выпьем шампанского. Его еще надо достать. Достану. Только вдвоем. А что, довольно романтично. Это семейный праздник. А у нас же семья, правда? Ну, еще можно позвать Илью Наумыча с Наташей. Нет, они на Новый год уедут в Киев к Наткиной сестре. А мне нравится твоя идея, Танюха. Надо только купить тебе красивое платье. Ты же знаешь, Новый год надо встречать в обновках. У меня есть еще сертификаты, поедем в Березку. Хотя что там купишь, лучше закажем у Тины. «Не хочу, Тина», — испугалась я. «Да ну ее!» «В чем дело? Тебе же она понравилась». «Мне Сашка сказала, что она, ну это, женщинами». «Она что, к тебе приставала?» «Нет, но все равно. Лучше я надену новые трусики и лифчик, и колготки, а платье голубое прошлогоднее». «Господи, какое же мне золото досталось!» Как-то даже тяжело вздохнул Никита. Но все наши новогодние планы полетели к чертям. Никита заболел. Ночью за неделю до Нового года он вдруг разбудил меня. «Таня, мне плохо. Надо врача». Я вскочила, как ошпаренная. «Что? Где болит?» Судорожно одеваясь, спрашивала я. «В доме нет телефона, и вся надежда только на автомат на перекрестке. А если он не работает, придется бежать на станцию. Но как его одного оставить?» «Кажется, сердце и голова болит, дышать нечем, тошнит». Он был бледный, На лбу выступил пот, губы болезненно кривились, и на них появился белый налет. «Сейчас, Никита, сейчас я вызову, только не бойся, все пройдет. У тебя так было?» «Нет, никогда». «Дай воды». Я дала ему воды и бросилась к двери. «Не уходи, мне страшно. Я мигом, не бойся, надо врача, я не знаю, что делать». Я выскочила на улицу и со всех ног бросилась к автомату. И, конечно, он не работал. Я, как сумасшедшая, понеслась дальше. И вдруг увидела машину скорой помощи, которая отъезжала от ярко освещенного дома. Недолго думая, я кинулась под колеса. Шофер успел затормозить, но покрыл меня трехэтажным матом. «Ты что, совсем опупела, шалава?» «Врач! Мне срочно нужен врач, мужу плохо, он умирает!» «Напился, небось, как свинья, а ты, дура, под колеса кидаешься, уйди с дороги, курва!» «Не уйду, мать твою!» Я тоже не осталась в долгу, обложила его «будь здоров». Из машины выглянул пожилой дядька. «Что там такое?» «Вы врач? Ради бога, умоляю, помогите, муж умирает, ему совсем плохо, автомат не работает, пожалуйста, тут недалеко». «Да он у тебя пьяный, небось, сколько ему лет, 20? Упился до чертиков?» Я плюхнулась снег на колени. «Я все равно не уйду с дороги, он не пьяный, ему 43 года, сердце». «43, не пьяный? А ну живо в машину, здесь далеко?» «Рядом». Никита лежал с закрытыми глазами. «Умер», мелькнуло у меня в голове. Но врач затопал ногами, стряхивая снег с ботинок, и Никита открыл глаза. «Слава тебе, Господи!» Врач подышал на свой фонендоскоп, согревая его, послушал сердце, легкие, смерил давление, а я стояла рядом и только молила Бога, в которого не верила. «Боженька, помоги, пожалуйста, не дай ему умереть, Боженька! Я тебя никогда ни о чем не просила, спаси моего мужа!» «Ну что, доктор, жить буду?» — хрипло спросил Никита. «Будете, вон у вас жена какая молоденькая, любит вас, чего ж не жить? Но по-хорошему надо бы в больницу, дорогой товарищ». «У меня инфаркт?» «Не думаю. Хотя наверняка можно сказать, только сделав ЭКГ. А у нас аппарата нет. Вообще, считай, ничего нет с этой перестройкой. Я вот вам сейчас укольчик сделаю и подожду часок. Поглядим, что к чему. Расскажите-ка, как сердце болит? За грудинные боли? В лопатку отдает?» «Да нет. Тянет как-то. И все время дурно». «Ничего, сейчас будет полегче. А ты красавица. Поставь-ка чайку, у нас уже смена кончилась. А тут ты». Я поила его чаем, делала бутерброды. «Как тебя звать, девочка?» «Таня». «Он и вправду тебе муж?» «Конечно». «Скажите, он не умрет?» «Здоровенный мужик, поживет еще. Только курить надо бросить, ну и пить поменьше». «Он мало пьет вообще-то, курит много. Любишь его?» Я в ответ только кивнул. Вон как на колени бросилась. «Придется тебе, Таня, последить за мужем, чтобы кофе много не пил, крепкий чай. Бульоны, опять же, не рекомендую, жареные, соленые». «Ой, а чем же его кормить?» «Овощи, фрукты, отварное мясо, курица там, рыба, творог, кефир, каша. Не помрет с голоду твой муж». «И это уже навсегда?» «Да нет, пусть посидит на строгой диете месяц-другой. А потом постепенно можно ослаблять. Вот только мясные супы лучше вообще исключить. Ну и следи, чтобы пил лекарства. Давление у него очень высокое, гипертонический криз. Слава богу, не инфаркт, как мне кажется». Напившись чаю, доктор заглянул к Никите. «Ну, как дела, больной?» «Лучше, доктор, спасибо. Не пойму только, как вы так быстро появились?» «Повезло. Жена ваша под колеса кинулась, на коленях стояла. Просила мужа спасти. А то у нас смена-то кончилась. Ну-ка, я еще давление померю». «Ага, уже лучше, но помните, надо вылежать. Все ограничения соблюдать как минимум месяц. Я жене вашей все объяснил. Сейчас еще рецептики выпишу. Сумеете лекарства достать? У вас, может, есть кто знакомый в 4-м управлении или еще где?» «Достанем». «Ну и ладненько. Сейчас вам еще укольчик сделаю, последняя ампулка осталась, и будете спать, как младенчик. Только завтра не вскакивайте сразу. Туалет у вас в доме? Доходи только до туалета и сразу в постель. Да, врача все же вызовите, а по-хорошему неплохо бы в больнице обследоваться, а то мало ли. Да и красавицу вашу ублажать особо не спешите. Но, думаю, недельки через две можно. Он добродушно хохотнул. Нет у вас инфаркта, так что считайте, повезло. Но все ж таки провериться рекомендую. Он уехал. Я на прощение сунула ему 25 рублей. Он с удовольствием взял. А может, вы еще заедете к нам? Посмотрите его. Я через 2 дня дежурю. Если будет время, загляну, почему не заглянуть хорошим людям. Когда я вернулась в дом, Никита уже спал. И цвет лица у него был ближе к норме. Неужели обошлось? Но я так испугалась. Спать, конечно, не могла, села в соломенную качалку. Надо было с утра поехать в Москву за лекарствами. Но как я его оставлю? Я вспомнила, что Алена Петровна, мать, работает в аптечном управлении. Кинусь ей в ножки, потому что Никита терпеть не может кого-то о чем-то просить. А ему сейчас нельзя нервничать. Но когда ж я смогу поехать? Хотя зачем мне сразу ехать? Я позвоню со станции Алене Петровне и попрошу достать лекарства. А поеду уже ближе к вечеру. У меня все заняло 20 минут. Я туда и обратно бежала, как сумасшедшая. И когда на цыпочках вошла в комнату, Никита сразу открыл глаза. «Ты почему в пальто? Где была?» Я объяснила. «Бедная девочка, ты хоть поспала?» «Нет, но это не важно, отосплюсь. Мне обещали достать лекарства. Ты есть хочешь?» «Нет, меня тошнит еще. Но все-таки мне лучше. Хочешь мандарин?» «Пожалуй». В результате я скормила ему 3 мандарина, вкладывая подолечки в рот. Как я любила его в эти минуты! «Вот теперь мы уж точно встретим Новый год вдвоем», — грустно улыбнулся он. «Очень хорошо. И шампанское доставать не нужно». «Это почему?» «А тебе нельзя. Тебе теперь вообще ничего нельзя». «Танька, ты правда под машину кидалась?» «Правда?» «И на коленях стояла». «Стояла, ну и что? Подумаешь, большое дело. А ты для меня не кинулся бы, не встал бы на колени». «Для тебя кинулся бы. Даже и не задумался, а вот на колени бы не встал. Я бы сразу морду набил». «Ну я ж не могла одна набить морду 2 мужикам». «Ты могла бы, просто не сообразила», — засмеялся он. «Вот я тебе еще и жизнью обязан. Ты меня любишь?» «Надо отвечать так неясно». «И ты можешь сделать для меня кое-что?» «Вот чувствую, что ты сейчас сдерешь с меня какую-нибудь мерзкую клятву. Бросить курить, например». «Точно. Танюха, это бесчеловечно». «Ну, пожалуйста». «Танька». «Никита, пообещай мне. Это же ради тебя». «Ради себя не согласен, а вот ради тебя. Ради тебя я готов. Тем более, что сейчас мне даже думать о сигарете противно». Постепенно он поправлялся, хотя иногда еще чувствовал слабость и дурноту, но доктор сказал, что это естественно. У сосудов долгая память. Новый год мы встречали вдвоем, тихо, уютно. Я испекла пирог с капустой, хотя мука была отвратительной, и тесто получилось некрасивое, темное, оно рвалось на куски, но все же пирог получился вкусный. В заказе дали баночку красной икры. Я не хотела ее открывать. Никите ведь нельзя соленой. Но он настоял. «Танюха, от нескольких икринок на бутерброде ничего со мной не будет. А праздник у нас с тобой в духе времени. Безалкогольный». А вот потом начались сложности. Он чувствовал себя нормально и не желал соблюдать диету и режим. Правда, не курил, во всяком случае, я не замечала. Но он совершенно не мог работать без сигарет. Стал раздражительным, злым, срывал это зло на мне, но я все терпела ради его здоровья. Ничего, привыкнет. Однажды в магазине возле курсов выбросили стиральный порошок Dixon в 3-килограммовых пачках. Порошок хороший, с приятным запахом. Очередь была большая, но двигалась довольно быстро, и мне удалось купить 2 пачки. Тащить такую тяжесть на дачу я не хотела, тем более, что у меня были еще продукты, Я решила отвезти порошок домой. Потом Никита на машине заберет. В почтовом ящике лежало несколько новогодних открыток и письмо в длинном заграничном конверте. Оказалось, что открытки были не мне, а соседке с 8-го этажа. Я бросила их в ее ящик. А вот письмо пришло мне. От Райки. Я жутко обрадовалась и прямо на лестнице распечатала конверт. Письмо было написано на красивой голубой бумаге. «Татьянка, привет, как поживаешь? Не сбежала еще от своего Никиты? Наверняка нет. Я живу клево, но тяжело. Работаю, как и шачиха. Каждый день занимаюсь языками. Итальянским и английским. В голове каша, но итальянским мне легче дается. А еще занятия вокалом. Иногда я летаю, как на крыльях, а иногда чувствую себя полной бездарью. Все зависит от настроения моего педагога, маэстро Туччи. Он потрясный старикан и считает, что у меня может быть большое будущее, если я не буду лениться. Можно подумать, у меня есть такая возможность. Но просто я не всегда его понимаю, и он уже 2 раза треснул меня нотами по башке. Но я не обиделась, а он потом извинялся и угощал кофе с пирожным. И все-таки Гленчик успел свозить меня в Рим и в Неаполь. Красота обалденная. Ну, про Париж я вообще не говорю. Конец света. Гленчика вижу мало, он все разъезжает по делам. А теперь, Татьянка, самое главное. В начале апреля маэстро Туччи на 3 недели уедет в Швейцарию лечиться. И мне придется заниматься самой. Глен в это время будет в Америке. У его подопечного там какое-то турне. Я думала, он возьмет меня с собой, но он не хочет. Тогда я сказала: «Ах, так? Тогда я хочу пригласить в гости подружку». И он согласился, даже обрадовался. Ты ему понравилась. Татьянка, если ты согласна, позвони мне и скажи. Я вышлю тебе приглашение. Только не тяни, а то эти в Авере душу вынут. Поэтому надо спешить. Я и письмо тебе послала с оказией, и приглашение также пошлю. А то может пропасть, такое часто бывает. Танька, приезжай, оторвемся. Я, конечно, все равно буду заниматься, но все же. Сходим в Ласкал. Это дикий кайф, я даже не знала, что такое бывает. Все, целую, привет, Никите. Господи, неужели такое возможно, поехать к Райке в Милан, увидеть своими глазами Италию? В душе поднимался восторг, но я тут же сказала себе: погоди, надо же еще поговорить с Никитой. Это, наверное, очень дорого, и потом, как он останется один на 3 недели? А вдруг он обидится, что его не пригласили? Лучше не настраиваться. К тому же меня запросто могут не выпустить. Надо поскорее показать ему письмо. Интересно, что он скажет? А он улыбнулся. Танюха, надо срочно жениться. Почему? Удивилась я. А тебя незамужнюю не выпустят. А еще могут не впустить в Италию, так что теперь не отвертишься. Значит, ты считаешь, что мне надо ехать? Не может быть 2 мнений, ехать необходимо. Завтра идем расписываться. Как расписываться? Надо же ждать там сколько-то. Это если на общих основаниях, а если по блату? У тебя есть блат в ЗАГСе? Представь себе. Правда, это не дворец бракосочетания, а обычный районный ЗАГС. Но, по-моему, это большого значения не имеет. Никита, что Никита? Я давно тебе предлагал жениться, а ты не желала. А вот теперь я тебя окольцую. Только свадьбу не будем устраивать, а? Да ну ее. Умница. Мы заехали в ЗАГС, где работала Никитина бывшая одноклассница. Увидев меня, она только головой покачала. Ну, Никита, ты даешь. Я думала, ты внука регистрировать придешь. А ты вон что думал. Нелька, не вредничай. Таня, она хорошая женщина. Но еще в школе пыталась меня перевоспитывать. Была у нас председателем совета отряда. Вспомнила баба, я к девке была. Ладно, черт с вами, распишу, только не сегодня, а послезавтра. Приезжайте к 10 утра, да свидетелей захватите. Все, гуляйте, мне некогда. Послезавтра, в сопровождении Ильи Наумыча и Наташи, мы явились в ЗАГС, расписались, выпили по глотку шампанского, больше я Никите не дала. Нет, Илюха, ты видишь? На какой мегере я женился, не дает выпить даже на собственной свадьбе. И правильно делает. поддержала меня Наташа. Потом мы поехали в дом литераторов обедать. Никита был милый, веселый, но несколько раз выходил из-за стола под разными предлогами. То в туалет, то вдруг увидел какого-то нужного человека. А я внезапно поняла, он ходит курить, потому-то он и стал опять таким добрым и славным. Но ведь ему нельзя. Я поделилась своим открытием с Наташей. «Таня, не огорчайся, с этим трудно бороться. Илюшка сколько раз бросал, а стоит понервничать, и снова здорово. Не пьет, а на том спасибо. Ты свои нервы побереги. Значит, его еще не очень припекло. Но все-таки ты делай вид, что не знаешь. Тайком он куда меньше выкурит». Через несколько дней пришло приглашение, и я с ним отправилась в АВИР. Отстояв огромную очередь, подала документы. «Вряд ли вам дадут», — высказался дядька в очереди. «Такая молодая, первый раз едете. Да еще в КАП-страну по частному приглашению. Скорее всего, откажут». Я передала этот разговор Никите. «Ерунда. Сейчас времена изменились. Скорее всего, разрешат. А знаешь, Танюха, боюсь, что нам придется искать другое пристанище». «Почему?» «Я что-то устал жить без телефона. А потом скоро здесь начнется такая грязь. Все развезет, и к тому же у меня нет спокойной минуты, когда ты в городе. Сейчас стало так тревожно, и в электричках шалят. Нет, надо перебираться в город. Я уж просил всех знакомых, если кто услышит, что сдается квартира. Да и у меня в городе сейчас куча дел. В Союзе у нас заварушки вечные, и в Союзе писатели тоже. Никуда не денешься. Сельская идиллия себя изжила». «А ты тоже поспрашиваю своих цветочниц насчет квартиры». «Хорошо», — пообещала я. Мне было грустно расставаться с этим домом. С ним было связано столько хорошего. Вообще, как ни странно, с того дня, как мы расписались, меня частенько захлестывало тревогой. Сама не знаю почему. Никита был вполне здоров, я все-таки заставила его обследоваться, и у него ничего страшного не обнаружили. Сказали, что, конечно, надо следить за давлением, пить какие-то таблетки, и все. Он опять курил, хоть и не так много, был очень нежен со мной. А мне все-таки было тревожно. Ему я ничего не говорила, а сама подумала. Наверное, я просто боюсь решения Вира. Любого решения. Если не разрешат, это будет ужасно обидно, неприятно. А если разрешат, то страшно ехать совершенно одной за границу, в чужой дом. Это соображение показалось мне правдоподобным. Квартира вскоре нашлась в доме писателей на улице Черняховского. Нормальная двухкомнатная квартира с неплохой мебелью, чистенькая, и мы туда перебрались. «Не расстраивайся, Танюха. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Съездишь в Италию, а летом мы с тобой мотанем к морю». «В Пиарну?» «Да нет, не в Пиарну», — засмеялся он. «Придумаем что-нибудь, может быть, в Коктебель, там видно будет». В последнее время мне часто снился сон. Я вхожу в булочную, а там продают не хлеб, а цветы, срезанные в горшках и сухие тоже. Там красиво, красивее, чем в таллинском магазине, но я спрашиваю, где же хлеб? А мне отвечают, хлеб кончился, теперь вместо хлеба цветы. Ничего особенно странного в этом сне тоже не было, поскольку теперь чем только не торговали в самых, казалось бы, неподходящих местах. Недавно я заглянула в рыбный магазин, смотрю, а там прилавок завален женскими трусами, и такое на каждом шагу. Но в один прекрасный день пришла открытка из-за Вера. Мне разрешили выезд.